Глава 9. Я проснулась от могучего мужицкого храпа. Испуганно оглянувшись, я увидела Галину. Она спала, сидя на стуле. Приподняв голову, я заметила, что дочери нет рядом. «Галя, где моя дочь?» Закричала я. «Где она? Когда я засыпала, она лежала рядом со мной». Галина с трудом открыла глаза и широко зевнула. «Да не суетись ты! С твоей дочерью все в порядке. Где она?» «Ее унесли в соседнюю комнату. Зачем?» «У тебя были преждевременные роды. Девочка родилась очень слабенькой. Ее положили под колпак». «Какой еще колпак?» «Ну, в кислородную камеру». Меня охватил ужас. «Галя, скажи правду. Ты не имеешь права мне лгать. С моей дочерью что-то случилось?» «Я же тебе сказала, что с ней все в порядке. С каких пор ты стала мне не доверять?» «Я тебе доверяю, просто мне сон дурацкий приснился». «Пока ты находишься в этой клинике, ни тебе, ни твоей дочери ничего не угрожает. Тут все куплено». «Но ведь это стоит сумасшедших денег». «А никто и не спорит. Но я за все заплатила». Я слегка приподнялась и взяла Галину за руку. «Спасибо. Я не знаю, как буду с тобой рассчитываться. Ты столько для меня делаешь». Галя поцеловала мою руку и положила ее в свою ладонь. А затем мы долго разговаривали. Я подробно рассказала про Динину смерть и про то, что дома она будет считаться без вести пропавшей. А еще про то, что она сказала мне перед смертью. Наших детей никто не будет усыновлять. Их продадут на органы. Галя почесала затылки и покрылась багряным румянцем. «Вот это ты вляпалась! Получается, что никакой десятки баксов ты бы не получила?» «Получается так. Ребенка продают на органы, а тебя отправляют на тот свет, как ненужного свидетеля. Страшно подумать, сколько таких дурочек попалось на эту удочку». «Господи, ума не приложу! Каким образом мне выехать домой и вывести дочь? Я была близка к истерике. У меня нет денег, ни цента». «Будем думать. Я тоже заметно подрастратилась с твоими родами. Я эти баксы откладывала на кое-какую пластику. Ты же тут лежишь конспиративно, понимаешь? Один день стоит 1000 долларов. «Сколько?» «Штука баксов в день». Я буквально онемела. «Завтра оклемаешься и поедешь ко мне. А то я эту клинику не потяну». «Как ты думаешь, невеста Льва не расскажет ему о моем местонахождении?» – осторожно спросила я. «Думаю, нет», – ответила Галина. «Ты так уверена?» «Ничего, завтра мы отсюда уедем. Считай, что наш след затеряется. Хрен кто нас найдет». «Ты как дочку-то назовешь?» «Дина». «Красивое имя. А самое главное, что ты называешь свою дочь в честь нашей подруги. Пусть земля ей будет пухом». «А отчество какое?» «Александровна». «Ее отца Сашей зовут?» «Саша. Он живет в Москве, на улице Академика Скрябина». «Ты случайно не знаешь, где такая улица?» «Слышала. Где-то в Юго-Восточном округе». «А кто был этот Скрябин?» «Да пох его знает», – пожала плечами Галина. «А дочка на отца-то похожа». «Как две капли воды», – сказала я и заплакала. «Ты что плачешь?» «Сама не знаю». «Бабка у вас хороший?» «Очень. А кто он?» «И сама не знаю. Ни фамилии, ни чем занимается. Я вообще про него ничего не знаю. Я только знаю, что он очень хороший, надежный, понимаешь?» «Понимаю», – растерянно согласилась Галина и решила не продолжать этот странный разговор. Опершись на спинку кровати, я скрестила руки на животе и по-детски рассмеялась. «Живота нет. Только складка осталась. Я теперь на енота похожа. Пройдет через пару месяцев». «Господи, Галька, я же тебе столько денег должна». «Ничего ты мне не должна», – покраснела Галина и посмотрела на меня таким взглядом, каким никогда не посмотрит женщина. Я сделала вид, что не поняла значения этого взгляда. «Галя, я знаю, где взять деньги», – очень серьезно сказала я. Она подняла голову, заметно напрягшись, сощурив при этом глаза. «И где же?» «В лесу у мотеля, на том месте, где ты меня нашла». Я рассказала ей про то, что услышала от своего так называемого гида. Выслушав мой рассказ, Галя запыхтела и покачала головой. «Теперь мне все ясно, а то я ничего не могла понять. Ты копаешь, а этот придурок направил на тебя пистолет. Оказывается, вот в чем дело. Только туда теперь опасно соваться. Лев может там пошерстить. А может и нет. Признаться честно, думаю, он и сам не понял, какого черта я там копала». «Ты так думаешь?» «Я просто уверена. А насчет стукачки – это его догадки, не более. Если он не решится там копать, нам можно будет попробовать сделать это самим». Галина схватила за голову и расхохоталась. «Галя, ты что?» – не поняла я. «Ничего», – не переставала смеяться она. «Разве я сказала что-то смешное?» «Нет, просто я подумала о том, что ты сумасшедшая». «Я сумасшедшая?» «Ну, конечно. С чего ты взяла?» «Только ненормальная баба накануне родов могла попереться в темный лес выкапывать труп. Ты хоть представляла, как бы все это выглядело?» «Представляла. Очень даже обыкновенно. А ты не подумала о том, что могла свалиться в эту могилу и начать рожать?» «Не подумала», — обиделась я. «Ну, точно сумасшедшая!» Немного успокоилась Галина. «От сумасшедшей слышу. Можно подумать, у меня был какой-то другой выход. Это был единственный способ раздобыть деньги». Галина поправила волосы. «Извини, ради бога. Наверное, это просто истерика. Я очень сильно за тебя переживаю». «Спасибо. За меня уже 1000 лет никто не переживал». Я зашмыгала носом и была готова снова расплакаться. «Знаешь, мне бы только домой добраться, неожиданно для себя самой начала я. Только бы добраться, я была плохой беременной бабой. Поступила по-скотски, решив продать своего ребенка. Но я буду самой нежной, самой любящей и самой преданной матерью. Это я тебе обещаю». Я как увидела свою маленькую доченьку, услышала ее крик, так была готова провалиться сквозь землю от того, что хотела сотворить со своим чадом. «Нет, и не может быть таких обстоятельств, которые бы нас заставляли торговать детьми. Нет, и никогда не будет. Нельзя отказываться от собственного ребенка. Никогда нельзя. Только кукушки отказываются от своих птенцов и подбрасывают их другим. Но они-то делают это безвозмездно. Господи, как же нас дурят, как же сильно нас дурят. Ладно, я, сволочь, хотела получить деньги за то, за что денег не получает, и продать то, что вообще никогда не продается. Но люди, сделавшие это своим бизнесом, откуда они берутся? Я вот сейчас лежу и думаю, какая же я дура была. Прочитала объявление в газете, поехала в незнакомую фирму торговать своим собственным ребенком. Мне сейчас будто пелену с глаз сняли. Сотрудники этой фирмы уверяли, что я совершаю благородный поступок, что я решилась на самый лучший шаг в своей жизни, что я смогу дать своему ребенку блестящее будущее, обеспеченную семью и свободную страну, живущую по законам настоящей демократии. Мне клялись в том, что я посмотрю Америку, наберусь здоровья, буду рожать в самой лучшей клинике, вернусь, в суд подам на эту гребаную газету. Это же сколько людей с толку сбиты. У меня это объявление до сих пор перед глазами стоит. Если вы беременны и у вас нет финансов для того, чтобы родить, воспитать и поставить вашего ребенка на ноги, но при этом у вас отменное здоровье, нет никаких патологий, и вы не злоупотребляете вредными привычками, бездетная обеспеченная американская семья пригласит вас к себе в гости для того, чтобы родить для них ребенка за солидное вознаграждение. Они все хитро делают, даже контактного телефона нет. Мол, пишите письма на наш почтовый ящик и оставляйте свои телефоны и адреса. Вам обязательно ответят. Это только потом. Уже при оформлении документов я узнала телефон так называемой фирмы и местонахождение ее офиса. Он располагался в обычной квартире. Знаешь, ведь мне теперь кажется, что если даже эти изверги оказались бы почестнее и в самом деле отдавали бы детей в обеспеченные семьи, Все равно ни одна нормальная мать не смогла бы со своим ребенком расстаться. Ведь это такая душевная рана. Можно из специи на психотропные таблетки с горя подсесть и психушку попасть. Я замолчала и виновато посмотрела на Галину. Моя спасительница думала о чем-то своем и, наверное, не слышала, что я говорила. Почувствовав мой настойчивый взгляд, она подняла свои беспокойные глаза, под которыми виднелись черные круги, и заметно побледнела. «Галя, ты что?» «Да так, прости. Я сказала что-то не то. Ты сказала все правильно. Даже слишком правильно. Мы все в этой жизни делаем ошибки. И не имеет значения, маленькие они или большие. Главное вовремя их распознать и исправить. Нет, и не бывает на свете человека, который не оступился хотя бы раз. А ты слышала, о чем я говорила?» «Конечно, слышала. Просто мне показалось, что ты думаешь о чем-то своем. В глубине души ты, конечно же, меня осуждаешь». «Никого я не осуждаю». «А осуждаешь. Ты, наверное, думаешь, что ошибки ошибками, а нормальная мать никогда не захочет продать свое дитя. Да, конечно, я не отрицаю, что решилась на этот шаг по собственному желанию, без принуждения. Возможно, мне нет прощения, а, возможно, Бог прощает любого». Самый страшный момент в этой всей ситуации – это прозрение. Когда оно наступает, становится очень страшно. Ох, как же это страшно. «Ладно, Оленька, успокойся. Самое страшное позади. Ты думаешь, еще нужно умудриться вернуться на родину?» «Вернешься, еще будешь пить шампанское». «Так уж и шампанское», – грустно усмехнулась я. «Конечно, а почему бы и нет? Мы обязательно отметим рождение твоей дочери». «Галя, а какое у нее будет гражданство? Российское или американское? У меня на нее даже никакой справки нет. Что-нибудь придумаем», – в который раз попыталась успокоить меня Галина. «Я поговорю с врачом, может, он сделает какую-нибудь бумагу. Хотелось, чтобы у твоей дочери было американское гражданство. А уж если не получится, придется доказывать, что ты родила ее в России». Я взглянула в окно и удивленно повела плечами. «Уже темнеет. Сколько же я проспала? Сутки. Утром домой. Бог мой, я еще никогда в жизни не спала целые сутки. Зато выспалась». Галина посмотрела на меня каким-то странным взглядом. Я уловила в нем нечто большее, чем обычная женская дружба. «Галя, ты что?» – запинаясь, спросила я и почувствовала, как залилась краской. «Ольга, ты веришь в любовь с первого взгляда?» «А что?» «В любовь с первого взгляда». Я внутренне напряглась. Наши взгляды пересеклись. В Галининых глазах было столько мольбы и столько одиночества, нерастраченной любви. Она что-то прошептала и неловко кинулась в мою сторону. Я сидела, словно парализованная. Боялась пошевелиться и не понимала, кто именно нуждается в моих чувствах. Кто стоит передо мной на коленях, женщина или мужчина? Кто это, Геннадий или Галина? Некто в женском обличии, скрывающий самую настоящую мужскую душу. Приподнявшись, Галина расстегнула пуговицы на моей ночной рубашке и принялась ласкать мою грудь. Ее язык оказался таким горячим, таким нежным. Все мое тело покрылось мурашками. Неожиданно для себя самой я почувствовала, как по моим щекам потекли слезы. Галина остановилась, посмотрела на мое мокрое лицо, притянула его к себе и принялась слизывать с него слезинки. Она словно ловила мои слезинки своими губами и боялась пропустить хотя бы одну. Я плакала беззвучно, чувствовала к себе неподдельную жалость и гладила свою спасительницу по волосам. Я даже слышала, как стучит ее сердце. Она стучала очень быстро и очень громко, но с большими перебоями. Наверное, и страдалась. Я вновь посмотрела на свою подругу и увидела в ее взгляде столько всего. И от этого мне стало так тепло и так уютно, как бывало только в детстве. Нежно поцеловав ее в губы, я начала благодарить ее за то тепло, которым она одарила меня. А затем я почувствовала ежесекундно нарастающее желание плоти. Это было совсем другое, резко отличающееся от того, что испытывала с мужчинами. Это не было желанием мужчины, вернувшейся женщине после охоты, который просто переполнен адреналином и желанием удовлетворить свой животный инстинкт. Никакого запаха пота, резкого одеколона, никакого постельного эгоизма. Это был совсем иной запах. Запах женщины. Запах неземной страсти и настоящей, совершенно бескорыстной нежности. Никакого нелепого подчинения и слепого обожествления, а огромное ответное желание. Такое огромное, с которым я вряд ли смогу справиться. Я больше не могла ждать и сжала Галину в своих объятиях. Как только Галина запустила руку между моих ног, я вскрикнула и прошептала, словно в бреду. «Я еще не отошла после родов, там кровь. Я знаю. Я просто полоскаю тебя рукой». Я закрыла глаза и отдалась сильным, смелым, откровенным и безудержным ласкам. Временами я сильно кричала, временами смеялась, плакала, а временами просила повторить еще раз. Галина что-то шептала, но я не могла разобрать, что она говорит.